Глава 14. «Говорите только правду и ничего, кроме правды. Мы чувствуем ложь. Вы говорите, что Фэнг Валор не ваш брат?» «Да», — кивнула, сжавшись, будто ее собираются побить Юн. Хотя в тот момент мне действительно очень хотелось это сделать. «Не думаю, что это относится к нашему делу», — сказал в задумчивости защитник. «Верно, но это также очень хорошо характеризует обвиняемого. Выходит, он патологический лжец, и ни единому его слову нельзя верить», — довольно усмехнулся обвинитель. «Мы не знаем, кто он, откуда и что здесь делает». «И все же я не почувствовал, чтобы он соврал, давая показания», — нахмурился защитник. «Считаете, что ученик может настолько хорошо контролировать собственную ЦИ, что два мастера не почувствуют изменения его запаха? Вот сейчас, например. Он в ужасе, хоть и старается этого не выдать. Тогда же был полностью уверен в себе. Это лишь значит, что он не считает существенным нападение на наследника старшего клана», — пожал плечами обвинитель. «Валор, отвечай, к какому клану ты относишься?» «По договору с кланом Фэнг они оплачивают мое обучение, пока не стану героем», — ответил, тщательно подбирая слова. «После этого сам волен выбирать, к какому клану присоединиться. Те же условия касаются и Юн. Так что с формальной точки зрения мы оба являемся одновременно и членами клана Фэнг, и бесклановыми». «Интересный ответ, довольно точный, но при этом витиеватый», — хмыкнул обвинитель. «А главное, честный и соответствующий вопросу. Кто твои родители, Валор?» «Как это относится к делу?» — нахмурился я. «Очень просто», — сказал защитник. «Если ты из простолюдинов, покушение на члена главной семьи Хэй карается смертью через изгнание. Если же ты из благородного рода, за твою жизнь будет проведен поединок между владыками домов». «Незачем проводить поединок. Я не нападал на Акио. И если бы дослушали показания экзаменатора, вы бы это поняли». «Учишь нас делать нашу работу?» — усмехнулся обвинитель. «Как вы видите, в нем нет ни капли благородства или уважения к старшим, что вкупе со всем вышесказанным может значить только одно. Он недостоин зваться членом нашего общества». «Я бы не спешил с этими выводами», — возразил защитник. «Ведь мы еще не закончили опрос свидетелей. Фэнг Юн, позволь пока называть тебя так. Скажи, ты была свидетельницей ссоры Хэй Акио и Фэнг Валора?» «Да. И его причиной. Вал защищал меня», — сказала девочка, схватив себя за плечи. «Он думал, что меня обижают, и пытался вступиться». «Вот как? И при этом вы говорите, что он не ваш брат? Знаете ли вы других людей, за которых он заступался? С чем были связаны его опасения?» «Акио — придурок», — чуть замявшись, сказала Юн. «Он бил меня». «Вот теперь я его действительно прибью», — прошептал я едва слышно. Но эта фраза явно долетела до нескольких мастеров слуха, а те немедля передали все эльфам в черном и белом. «Я бы поостерегся от таких высказываний, юноша», — усмехнулся обвинитель. «Ты уже достиг дна, и сейчас усиленно копаешь, чтобы упасть глубже. А это моя работа. Я вызываю в свидетели стражника Гуйбрена. Расскажите, что произошло, когда вы вместе с группой детей спустились в подземелье под Академией? Слушались ли они вас?» «Никак нет. На мой прямой приказ отходить они ответили отказом, но...» «Достаточно. Итак, перед нами патологический лжец, обманывавший всех и выдававший себя за брата этой милой девочки. Он не исполняет приказы. И он же говорит, что действовал в строгом соответствии с приказами ректора. Однако до этого он угрожал Хэй Акио смертью и почти осуществил задуманные в высокомерно объявленной схватке. Считаю, что тут нечего обсуждать. Он виновен по всем статьям. И наказание тут может быть только одно — смерть». «Протестую. Я рад, что мой коллега закончил. И хочу начать допрос с Фэнг Юн. Дорогая, ты сама много месяцев врала всем, что Вал твой брат. Почему, если ты видела его впервые в жизни?» «Он меня спас. От зверя», — потупившись, ответила девочка. «И потом выручал. Много раз». «Спасибо», — кивнул защитник, вызывая следующего свидетеля. «Теперь вы, стражник клана Гуй, отправленный в подземелье. Какой приказ он нарушил и почему?» «Я как раз собирался об этом рассказать, когда меня прервал обвинитель. Мы попали в засаду. Я приказал отступать, но Вал приказал товарищам остаться, и вместе мы отбились. Если бы не их самоотверженность, умер. Я обязан им жизнью». «Хорошо. Следующий. Господин экзаменатор. Вы хотели рассказать о событиях после того, как Валор предложил одновременный поединок с несколькими противниками?» «Совершенно верно, господин защитник. На мое недовольство отношением к экзамену подошел ректор, объяснил ситуацию, и он приказал Валору сражаться со всеми оставшимися учениками. Когда же друзья зверя, как его прозвали у нас, встали в круг рядом с ним, господин Гуйшен сказал, что отчислит всех, кто противится его воле. И Валор сам вытолкал друзей, не позволив им сломать собственные жизни из-за одной драки. И что было после этого? Несколько учеников вышло из круга, чтобы не участвовать в этом фарсе. Но 8 остались, большинство из Хэй. Так что Валу пришлось сражаться в одиночку против 8, и он остался последним, кто стоял на ногах, когда положенные 3 минуты закончились. И еще, если позволите, я стоял рядом и прекрасно слышал, что сказал ректор. Он сказал: «Ученики, не сдерживайтесь». К тому же каждый в круге применял все доступные ему техники. «И он победил?» — на всякий случай еще раз уточнил защитник. «Один против 8? Хотя он формально лишь медный адепт, а против него золотые неофиты». «Да, совершенно верно», — кивнул экзаменатор. «Отлично. Фэнг Валор, скажи, что могло произойти, если ты не врал о своем происхождении и не помогал Фэнг Юн?» «Скорее всего, она погибла бы, а я не мог этого допустить». «Спасибо. Итак, перед нами мальчишка, возмутитель спокойствия, который готов пожертвовать собственным здоровьем и благополучием ради товарищей и даже незнакомцев. Который врет и нарушает приказы, чтобы спасать жизни. У меня остался всего один вопрос», — вздохнул эльф в белом, — «к присутствующему здесь лицу. Однако не могу его задать, мне не положено по рангу. Господин Гуйшен, нижайше прошу вас выступить свидетелем по этому делу». «Это недопустимо! Я возражаю!» — тут же крикнул обвинитель. «Еще не было такого, чтобы перед судом отвечал глава Великого дома!» «Верно. И все же единственный, кто может сказать последнее слово, — это глава дома Гуй. Учитывая щекотливую ситуацию и показания свидетелей, а кроме экзаменатора там было еще около 300 человек и около 20 расслышали фразу про то, что сдерживаться не надо, от этого зависит дальнейшая жизнь юноши». «Что вы рассусоливаете?» — взревел Хэй. «Разве и так непонятно, что он сам напал на моего сына? Да, защищаясь, пусть ему приказали не сдерживаться. Даже если это правда, он в первую очередь мой сын и наследник, а потом уже ученик Академии. Никто не смеет ранить мою семью». «Это сложный вопрос», — нахмурился Гуйшен. «И он требует должного ответа. Я прошу проголосовать других глав за внесение изменений в регламент суда. Кто за то, чтобы можно было допрашивать владык в случае, если от их показаний будет зависеть жизнь человека?» «Я за», — поднял руку Пинг Ченг. «Древность, роды и благородство крови не могут идти впереди чести и доблести». «Против», — покачал головой Джен Ли. «Привилегии главных домов должны быть сохранены. Если начнут судить нас, то никто не будет защищен от преследования. А этот инструмент в руках клана Гуй, хоть сейчас вы и являетесь ответчиком». «Вы, кажется, забыли, что мы сейчас судим человека, который пробудил клан Гуй от спячки. Пусть не сам лично, но именно его идеи способствовали скорейшему возвращению нашего глубоко уважаемого главы и помощников», — сказал старик Фэнг. «И пусть он формально не в нашем клане, я не думаю, что такое стоит забывать. Я за». «Против!» — ударил кулаком по столу Хэй. «Еще не хватало, чтобы простолюдины совали свои носы в наши дела. Главные кланы не должны быть равны перед судом». «За!» — спокойно сказала Кинг Жао. «Итак, 2 против, 3 за. Если я применю вето, вопрос не состоится. Но меня и весь клан посчитают неблагодарными трусами. Если же проголосую против, голоса разделятся поровну, и ничего не решится», — сказал задумчиво Гуйшен. «Что ж, так тому и быть. Я за. Внесите поправки в судебный кодекс. Отныне главы старших семей отвечают перед судом, но только в экстренном случае, как сегодняшний. Надеюсь, мне будет позволено не вставать с места, чтобы дать показания». «Конечно, господин градоначальник», — склонился защитник. «Я и в самом деле отдал приказ ученикам не сдерживаться. Больше того, именно я приказал 12 ученикам сражаться в одном круге, фактически вынуждая Фэнг Вала использовать все техники и приемы, которые у него были в наличии. Я не учел, что он может иметь ударные техники суици, но это моя проблема как преподавателя». «Выходит, что Вал действовал в полном соответствии с вашим приказом?» — в задумчивости проговорил обвинитель. «Именно так я и сказал. Вам что-то непонятно? Кроме того, я хочу уточнить, что, находясь на территории Академии, все ученики являются равными друг другу по рангу, тем более на соревнованиях и экзаменах. Иначе какой в них прок?» — строго спросил Гуйшен. «Ученики не из главных кланов будут бояться сражаться с остальными, а те, не получая сопротивления, выйдут более слабыми и изнеженными. Так я не смогу сделать из них героев. А все вы знаете, каким потом и кровью дается подъем на эту ступень». «Итак, Фэнг Валор — лишь инструмент, атаковавший равного», — заключил обвинитель. «Очень благородный и готовый пожертвовать собой ради других», — заметил защитник. «Но да, лишь инструмент. Он невиновен. Поздравляю, Фэнг Валор. Все обвинения в покушении на Хэй Акио сняты. Ты можешь возвращаться в Академию». Принимая поздравления, я никак не мог избавиться от ощущения, что меня сейчас крупно поимели. И только дойдя до общежития в Академии, до меня наконец дошло. Я лишь инструмент. Меня использовали. Ректор. Зная о моих отношениях с Хэй Акио, он вынудил меня драться из последних сил, не сдерживаясь. Он рассчитывал, что я нанесу удар этому мелкому говнюку, что я его в кровь изобью или раню, и при этом с самого начала хотел во всем признаться и снять обвинения. А значит, реально мне ничего не угрожало. И все для того, чтобы кланы рассорились и приняли поправку. Черт, он же почти прямым текстом об этом сказал в своей завершающей речи. А Джен Ли, старый эльф, все сразу понял и выступил против. Пинг Ченг же поддержал. И не уверен, что дело было во мне. Значит, хотели склонить на свою сторону сомневающихся. Но зачем? Ответ был прост и очевиден, хоть и не сразу. Ему нужна возможность вызывать в суд глав старших кланов. В его суд. А значит, большая игра только началась.